Глава шестая. Калеб. Ночь, улица, фонарь, подъезд. Хотя странно, что и впрямь не аптека, потому что в первое мгновение я решил, что зрение меня подводит, увидев сидящую на лавочке хрупкую фигурку, всю съежившуюся от холода. Ведь кого-кого, а ее точно здесь быть не должно. Но она присутствовала. А при виде меня еще и заулыбалась так радостно, что я на мгновение потерялся, не зная, как лучше реагировать на нашу встречу. «Зачем ты здесь?» – застыл на языке возможный вопрос. Но я, конечно же, его не задал, а следующий миг вовсе позабыл обо всем на свете, когда она заметно сморщилась, как от боли, пройдясь языком по нижней губе. Все тлеющее во мне спокойствие взорвалось мириадом огненных всполохов. С этого ее простого действия, которое я повторил своим пальцем, чтобы убедиться, что чутье меня не подвело, и я правильно растолковал знаки ее тела. Не подвело. Едва заметная ранка ощущалась подушечкой большого пальца, как нечто чужеродное, неправильное, невозможное. То, чего не должно существовать. На ком угодно, но не на ней. И не надо было быть гением дедукции, чтобы знать, как она ее получила. Алистер Уильямс совершенно не склонен к смирению и спокойствию. В преступных кругах все об этом знают, потому и опасаются его злить. Потому я по итогу и запретил Кейтлин рассказывать ему о нашем общении. Несложно догадаться, что будет в этом случае. За одним исключением. Это будет последнее, что он сделает в своей жизни. Тут я тоже не соврал Кейтлин. Сама лично придушу гада, если он еще раз посмеет выкинуть что-то подобное. Если уж на то пошло, даже я не стал при ней выражать свой поганый характер, а он и вовсе ее отец просто обязан держать его при себе. Да и что уж я. Зверь внутри меня тоже стремился наказать обидчика той, кто ему понравилось, а Кейтлин Уильямс именно что понравилось. Дурманящий запах еще в первую встречу свел с ума и так и не отпускал до сих пор. Приходилось постоянно напоминать себе, что эта девчонка не для меня, нельзя, табу. И не потому, что она чужая невеста, а потому, что в моей жизни нет места привязанностям, и уж точно в ней нет места таким хорошим малышкам, как она. Как бы не хотелось обратного. Она ж даже печенье печет на Рождество. Да моя мать этого не делает. Хотя уж кого-кого. А Далию Эмерсон Вега хорошее назвать и у меня, и ее сына язык не повернется. Что уж говорить о других. Ее милой только отец и считает. И то потому, что его банально вставляет ее бесить. Остальные заранее крестятся, прячась по темным углам, когда она просто проходит мимо. И это ей еще неизвестно о том, что я с девушкой познакомился и оказываю ей знаки внимания. Пусть и не совсем те, о которых можно было бы подумать на досуге и обсудить с родителями. Я даже в моменте, когда раздался стук в дверь, решил, что эта мать явилась ко мне. Но запах Дани и остальных быстро вынудили облегченно вздохнуть. С кем... А с той, кто дала мне жизнь и воспитала, я Кейтлин знакомить точно не собирался. Хватит с нее потрясений в виде неверного жениха и обязательной свадьбы. «Входите уже», – пробормотал вяло, зная, что дорогие родственнички так меня услышат. Так и вышло. Мгновение не прошло, а в квартире стало на троих оборотней больше. Правда, они как вошли, так и застыли на пороге с удивлением на лицах, рассматривая нас с девушкой. Ну да, я ж за плечи ее обнимал. Да и она сама цеплялась за меня обеими ладошками. А они такое видели со мной в главной роли... Да никогда. «Боже, какая милашка!» Первая отмерла младшая сестра Дани, метнувшись к нам с ворохом пакетов в руках. Их же и бросила прямо на пол, когда поняла, что они мешают ей познакомиться ближе с новой знакомой. «Это Кейтлин. Кейтлин – это родная младшая сестра Даниэла, Лея». «Привет, Кейтлин. Я очень рада с тобой познакомиться», – Быстро протараторила она, разворачивая ее к себе и крепко обнимая за плечи. Ну, насколько это вообще было возможно в ее положении? Ведь если я, зная, что будет дальше, обнимать девушку перестал, то она за меня как цеплялась, так и продолжала. Еще и хватку усилила, явно обескураженная такой внезапной активностью со стороны незнакомки. Что сказать? Лея любого способна уложить на повал своей харизмой и жизнерадостностью. Это у них обеих здание от отца. Тому тоже дай волю, весь город на уши поставит в стремлении развлечься и порадовать свою пару. Огненные же. Надо отдать должное. Блондиночка быстро опомнилась. Меня отпустила. И Лею тоже аккуратно обняла. «Кейт, лучше просто Кейт, уи...» «Просто Кейт!» – шумно выдохнула она. Оказывается, до этого момента и не дышала вовсе. Даже интересно стало, о чем таком она подумала, что так напряглась. «Говорил же!» – довольно протянул Дани, тоже подошедший к нам ближе. Правда, повторять опыт сестры не стал, о моем предупреждении помнил. Уселся за барную стойку по другую сторону от нас, проявляя свое любопытство чисто взглядами и словесно. «Говорил о чем?» – ухватилась за его замечание Кейтлин, пристально его разглядывая. «Что у нашей неприступной скалы появилась слабость», – подмигнул он ей. Я на это только глаза закатил. А вот моя так называемая слабость заметно смутилась. «О, это совсем не то, что вы подумали», – за нас обоих открестилась она. «Просто мы...» – не договорила. Вопросительно уставившись на меня в поиске помощи. «Она мне с делом помогала», — закончил я за нее. Хотел добавить еще про то, что у нее жених имелся, и скоро случится свадьба, но посмотрел на нее и передумал. Зачем портить момент? «Да, у нас была взаимовыгодная сделка», — кивнула моим словам Кейтлин, переводя внимание к единственному из всех, кто еще ни слова не обронил. «Уайт», — представился Белый Волк, тоже подходя ближе, неспешно усаживаясь рядом с Дани, также пристально рассматривая ее, как остальные, своими ярко-зелеными глазами. «Наш старшенький и самый ответственный», — похлопал его по плечу Рыжий. «Приятно познакомиться», — приветливо улыбнулась этому старшенькому и самому ответственному Кейтлин. Тот ответил ей тем же, сперва, затем переключился на меня. «И как дело прошло?» «Продуктивно», — отозвался я сухо, тем самым давая понять, что продолжать разговор на эту тему не желаю. Разве что взглядом указал на стол у окна за его спиной, где в выдвижном ящике лежал список с выбитыми из сынишки владельца казино именами, возможно, причастными к смерти сестры. Мне самому он уже был не особо нужен. Я каждую фамилию запомнил наизусть еще вчера. Были среди них и убитые братья Кейтлин. Тот самый повод, чтобы не обсуждать это при ней. Пусть живет спокойно, без такого дерьма. Парни тут же унеслись смотреть, оставив меня одного разгребать инициативность самой младшей из нас. О последнем я не зря подумал. И мгновение не прошло, как этот огненный ураган завертелась на месте, шурша пакетами с многочисленными покупками, выискивая в них что-то. «Сейчас, погоди. Так, где же он? А, вот!» «Лучше бы не искала». «Опять? Серьезно?» — уставился я на нее уныло. «Ты себя видел? За последний год опять распух в плечах, так что ничего не знаю. Бери и надевай». Сунула мне в руки шерстяную тряпку, именуемую свитером. На ее замечание Кейтлин тихонько хихикнула. Или же скорее не на ее слова, а на то, о чем шла речь. Не просто же свитер, а новогодний, очередной, ярко-красный и с оленями. Никогда не понимал, чем они так всем нравятся. Яркие и оляповатые. Я и футболку такую яркую никогда не надену, а тут целый свитер. Тем более я их вовсе не ношу, никакие. Но Лея – это Лея. С ней проще согласиться или сразу удавиться. Все равно не переспоришь. А еще она очень любит Рождество и всю возможную атрибутику к нему, так что свитер я все-таки напялил на себя. «Придется тебе что-то другое придумывать», – прокомментировал я это дело для Кейтлин. «Да, кажется, я слегка опоздала», – улыбнулась она, глядя на свитер. «Но Лея права. Красный – прямо твой цвет», – поделась напоказ серьезным лицом. «Наконец, перестанешь выглядеть настолько мрачным». Именно таким взглядом я ее и одарил, на что обе девушки только весело прыснули в ладошки. «Наконец-то появилась та, что меня понимает», – обрадовалась Лея. «А то с этими упрямыми мужиками иногда уже просто сил не хватает бороться. Так бы и отходила сковородой». «Так погнется же, не жалко посуду», – с очередным смешком отозвалась Кейтлин. «Ничего, мы возьмем проверенную, вот у его матушки», – ткнула огненная волчица пальчиком стоящего у окна Уайта. Тот на ее слова неожиданно криво усмехнулся. «Буду знать, что дарить тебе на это Рождество», – отозвался вслух. «Эй, чувак, не смей!» – тут же вклинился Дани. «Или к себе в Картахену ее жить тогда забирай, вместе с таким подарком!» «Боюсь, тогда вся Картахена уже не выживет», – хмыкнул Зеленоглазый. «Вот и не говори тогда подобные глупости и дари подушку!» Я на эту привычную перепалку только усмехнулся и головой покачал. Все как всегда, ничего необычного. За исключением того, что в этот раз рядом с нами была девушка, которой, по всей видимости, ничего такого не было знакомо до этого момента. Уж слишком растерянно она улыбалась, глядя на ребят. «Привыкай, это обычное явление». «И это даже не все из нас в сборе. Трое в этом году променяли нас на отдых в России», — весело хохотнула Лея, припомнив еще двух отсутствующих братьев и сестру, которые это Рождество праздновали в клане Белых Волков. «Народ, а давайте приготовим пиццу», — предложила следом. «Но сперва...» — снова полезла в пакет, вытаскивая на свет небольшую коробочку. «Вот это тебе», — протянула ее Кейтлин. «Мне?» Совсем растерялась она. «Ну, ты же с нами Рождество справляешь, я правильно поняла. Так что держи». Фактически сунула презент ей в руки. Мне даже интересно стало, что же такое сестра выбрала нашей гости. Обычно она подбирала для каждого что-то, исходя из предпочтений получателя. А свитер – это так, скорее дружеская подколка. Так что да, любопытство подняло голову. Тем более, что тут как бы и не готовилась к подобному. «И как же ты, интересно, это поняла?» – улыбнулась блондиночка, распаковывая свой подарок. Как увидела, так и залипла на нем. Им оказался настольный проектор, в теории транслирующий звездное небо. Практика же не заставила себя ждать. «Можно выключить свет?» – мгновенно заинтересовалась Кейтлин. Как только освещение и правда выключили, а проектор оказался включен, на потолке вспыхнуло множество цветных звезд, при виде которых стоящая рядом со мной восхищенно ахнула. «Очень красиво!» – улыбнулась, задирая голову повыше, чтобы все рассмотреть. «Спасибо, Лея!» «Вот, будете с Калибом лежать ночами и вспоминать меня!» – похлопала последняя в ладоши. Вот тут я смешка не сдержал. Слишком ярко в памяти вспыхнула картина нашего сегодняшнего пробуждения с Кейтлин, после которого она от меня фактически сбежала. Хотя и так заметил, как на слова самой младшей из нас Кейтлин возмущенно открыла рот. Да так со словами и не нашлась. Да никто и не ждал от нее какого-то ответа. «Народ, пицца!» – переключила Лея внимание всех почти сразу. Я на это только вздохнул. «Опять кухню отмывать потом 3 часа будем». Но зато через 2 часа мы и правда развалились впятером на диване, сыто втыкали в потолок. «Хорошо», – протянул Дани. «Да», – вторила ему сестра. Сидящая рядом со мной Кейтлин только в очередной раз покосилась на свою испачканную в муке, тесте и овощах одежду. И это я еще ей свою футболку и шорты отдал, заставив переодеться, а не то бы возвращаться домой ей пришлось в самом непотребном виде. «Само Рождество точно празднуем у тебя», — сказал я ей с улыбкой. «Думаешь, мне потом удастся устроить всем служащим амнезию, в случае чего?» — хмыкнула она. «Хм, у тебя под рукой один из лучших наемников братства. Он им сам всем устроит амнезию, если понадобится», — фыркнул Дани. «Твою мать! Но поздно!» «Наемник?» — озадаченно переспросила Кейтлин. «И вот что мне ей ответить?» «Кажется, наш друг не сообщил даме о своем роде деятельности», — ставил легко считавший чужие эмоции Уайт. В комнате повисла тишина. «Прости, брат, не подумал. Ты же сказал, что она тебе с делом помогала. Я и решил, что она в курсе». Повинился огненный волк, поняв, насколько сильно лажанул. «Ерунда. Все равно узнала бы рано или поздно». «Только поздно и от меня. Или вовсе не узнала. Незачем ей в принципе с этим сталкиваться было. Так проще. В первую очередь именно ей». «Ты сказал, ты Эмерсон», — нахмурилась Кейтлин, взглянув на меня. «Он самый», — кивнул, глядя на нее с напряжением, представляя, как озадаченность на симпатичном личике скоро сменится осознанием, а то и перерастет в ужас. «Она же, блин, реально хорошая девочка, несмотря на семейное древо. Ее сам факт того, что я кого-то убил в том казино, в ужас привел. А если узнает, что я этим зарабатываю...» «Что за братство?» – посмотрела на меня и тут же сосредоточилась на Дани, а затем и на остальных. Снова вернула взгляд ко мне. «А знаете, мы пойдем», – поднялся на ноги Уайт, утягивая следом с дивана Лею. Дани поднялся сам. «Да, пойдем, а вы поговорите тут, без нас». И полминуты не прошло, как все трое свинтили. Следом послышался хлопок двери в квартире напротив. Я тоже поднялся на ноги, все еще не найдясь со словами. Впервые в жизни не знал, как кому-то сообщить о том, что такое братство и какую роль я играю в его рядах. Наверное, потому что раньше еще не встречал таких, кто бы о нас не знал. Тем более это же дочка Уильямса, но будто и не его. Не под его опекой росла, а какого-нибудь работящего салаги. Вот уж и не думал, что когда-нибудь попаду в подобную ситуацию. Да и Кейтлин в моих словах не нуждалась. Последовала моему примеру, оказываясь на ногах. «Мне, наверное, пора», — произнесла тихо. «Я только переоденусь обратно», — натянуто улыбнулась. И правда направилась переодеваться. Прихватила оставленные вещи и вместе с ними ушла в ванную. Пробыла там не больше 2 минут. Вернувшись, аккуратно положила мою позаимствованную одежду на подлокотник кресла. «Это был хороший вечер, Калиб», — так и не взглянула на меня. «Спасибо тебе за него», — замолчала, покусала задумчиво губы и закончила совсем тихо. «Кольцо, пожалуйста, я не могу уйти без него». Кивнул. То, о чем она просила, нашлось мной еще днем на кресле, куда Кейтлин вытряхнула свои вещи из пакета, так что искать не пришлось. Подошел к книжному стеллажу, отделяющему основную часть комнаты от спальной. Там в уголке на верхней полке я оставил ее пропажу. Теперь достал. Но прежде чем отдать, ухватил ее за руку и притянул к себе. Братство выполняет разного рода поручения. Иногда это защита жизни заказчика, но в основном их деятельность – убийство. Я один из них. Наемный киллер. Один из лучших, как уже заметил Дани. Так что я тогда не врал, когда сказал, что там, где я появляюсь, обязательно проливается чья-то кровь. И в Нью-Йорк я тоже прибыл по делу. «Ты занимаешься ликвидацией проблемных активов», — вернула девушка мне сказанное ей когда-то. «Да, я помню», — подняла на меня взгляд, а еще через пару секунд ее ладонь коснулась моего лица, невесомо проведя пальчиками по скуле. «Это правда был очень хороший вечер, Калиб», — ласково улыбнулась, хотя и с сожалением. Кивнул, и кольцо ей все-таки вернул. На шею вместо своей цепочки повесил. Мой презент как-то так и продолжал валяться в квартире у входа. Выронил, когда залечивал ее рану через поцелуй, заодно напоминая себе, что из этого всего не выйдет ничего хорошего, из нашего с ней общения. И хоть обсуждали Рождество, я уже сейчас знал, что не приду. Думаю, она тоже это понимала. Что здесь и сейчас мы прощались навсегда, поэтому и благодарила. Мне тоже понравился. Перехватил ее ладонь, оставляя легкий поцелуй в самом центре, и отстранился от нее. «Опять такси?» – поинтересовался следом. «На этот раз я сама с этим справлюсь», – по-своему согласилась она со мной. «Мне нужно забрать машину с парковки отеля. Я из дома вышла за этим». «В таком случае довезу тебя до парковки», – постановил, разворачиваясь к шкафу. «В отличие от нее, прятаться в ванной я не стал. К чему столько лишних телодвижений? Да и быстрее расстанемся, скорее все забудется. Хотя вряд ли последующий за моей обнаженной спиной шумный выдох и ритм ускоряющегося девичьего сердцебиения способствовали чему-то такому. И мне пришлось приложить максимум выдержки, чтобы не сорваться. Спасли годы тренировок. Хотя джинсы я застегивал, откровенно морщась от неудобства. А может, ну его это благородство».